Глава 18. Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации — Зигмунд Фрейд. С горы мы спустились уже поздно вечером. И потому, что добираться было далеко, и потому, что дважды останавливались и устраивали пикники с колбасой и булочками. Запивали, правда, обычной ключевой водой. Я все время прикасалась к карману, где лежало кольцо. Страшно было потерять такую ценность. Не волнуйтесь. На обратном пути, в первом приличном городе, где есть ювелирный, позаботимся о цепочке, — улыбнулся лорд Тиура. Но не стоит особенно переживать. Подобные артефакты обычно держатся за своих владельцев. А можно ли как-то узнать, что именно делает кольцо огненных бурь? Наверное. Но для этого нужно пересмотреть уйму летописей и архивов. Я за вас копаться в бумагах не стану. Так что предлагаю, леди, срочно полюбить историю. Как видите, иногда та бывает полезна и даже необходима. Вот не может он без шпилек. Но должна признать, что за эту поездку мое доверие к лорду Тиури сильно возросло. Ведь очевидно, что кольцо бурь — настоящее сокровище. И он легко мог заставить меня отдать артефакт. Или же уговорить подарить. Я не стала бы даже пытаться спорить или сопротивляться, ведь наши силы несопоставимы. Но лорд поступил абсолютно честно. Лишь попросил взглянуть на мой трофей и тут же вернул его обратно. Да еще поделился знаниями и дал несколько ценных советов. Ну и, наконец, когда лорду Тиури показалось, что я в опасности у саркофага, он без раздумий бросился меня спасать. Может, ему и в самом деле можно верить. Но тем же вечером моя новообретенная вера подверглась испытанию. Я сидела у своей комнатки на краю кровати и расчесывала мокрые после купания волосы, когда постучался и, не дожидаясь ответа, вошел лорд Тиура. Вошел и уставился, будто в первый раз увидел. Как выразился когда-то Хаос, словно кот на мышь. Разве что глаза не горят и не облизывается. Ну и что, спрашивается проректору, не имется в час ночной, что он свою студентку беспокоит? Оказалось, лорд хочет поговорить. А на меня и так вылупился, наверное, чтобы лучше сосредоточиться. И сглатывает, чтобы не запинаться. Подумала и прикусила губу, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. Сейчас главное — мои крамольные мысли случайно вслух не показать. Завидую Хаосу. Тому хорошо. Сколько полосатая вредина не хихикает, а никто, кроме меня, не слышит. Кстати, а присесть в крошечной комнатухе негде. Только на прикроватную тумбочку. Но на той стоят подсвечник и стакан с водой. Или же на, собственно, кровать. Ожидаемо, лорд выбрал второе, присев на край постели в изножье. Правда, произнес при этом «Позволите?», но ответа опять дожидаться не стал. Ясно, беседа обещает быть долгой. А я, если не расчешусь сейчас, буду завтра радовать зоры колтуном на голове. Так что пусть говорит, что хочет, а я продолжаю заниматься волосами. «Может быть, прервётесь ненадолго, леди?» «Ух ты! Кажется, сердится», — пожала плечами. «Не могу. У вас волосы в 2 с лишним раза короче моих. Значит, с моими хлопот в 4 раза больше. Если не расчешу, пока они влажные, буду завтра похожа даже не на ведьму, а на ведьмину метлу». «Спасибо за наглядное разъяснение», — усмехнулся. «Тогда перехожу к делу. Скажите, вы намерены и дальше скрывать наличие воздушной магии?» Без раздумий кивнула. «Однозначно. И магию ветра стану прятать, и кольцо не буду показывать. И истинные способности в огненной магии поберегусь демонстрировать. Буду сидеть тихо-тихо, пока не поднимусь хотя бы до уровня Колина Эйтеранда». «Хотя бы?» — рассмеялся он. «Скромности вам не занимать. У меня есть фамильяр, а у Колина нет», — пожала я плечами. «Почему так, мне неведомо. Но выходит, потенциал у меня имеется. Нужно только время, чтобы его развить. Вы сказали, минимум 10 лет? Значит, буду пока сидеть смирно. Ни во что не влезаю и не ввязываюсь. Воздушные колотушки на потенциальных женихов не роняю. Их отлично за меня разгоняет Колин». «Он вам нравится?» — напрягся лорд Тиура. «Кто? Колин? Он отличный друг и замечательно танцует». Отчего-то мой ответ наставника не удовлетворил. Лорд нахмурился и уставился в пол, явно размышляя о чем-то малоприятном. «Ладно, время позднее, а завтра нам в обратную дорогу. Кстати, где ваш Мурзик?» «Гуляет», — снова пожала плечами я. «В академии кошек нет, а тут я только у конюшни 3 видела, а мой полосатый вне конкуренции. Завтра найдется. Он вас за год не объел?» «Нормально. Хотя аппетит у вашего питомца, скажем мягко, побольше, чем у Кая». Кстати, похоже, наши питомцы подружились. Я и сама заметила. Игры с клеванием хаосового хвоста или, наоборот, подкрадыванием к замечтавшемуся сорокопуту случались каждый день. Но недавно я видела нечто совсем несообразное. Кай сидел у лежащего хаоса на спине и клювом ерошил шерсть на котовой голове. То ли что-то выклёвывал, то ли причесывал. А когда хаос попытался встать, тюкнул его по уху, мол, не дергайся. Интересно, а говорить между собой не могут? Потом спрошу у хаоса. Ладно, думаю, мне все же пора. И зачем, спрашивается, приходил? Что, пока будем ехать в карете, времени на разговоры не хватит? Поздно ночью мне на живот плюхнулось что-то тяжелое. Поскольку происходило такое не в первый раз, пугаться и вопить я не стала. Только выпутала из одеяла руку, чтобы спихнуть мою увесистую полосатую радость на менее чувствительное место. Хаос тут же подставил под ладонь лобастую башку и громко заурчал, утаптывая меня лапами. «Блох принес?» — ласково осведомилась я. «На мне блохи не живут», — обиженно зашипел кот. «Я хотела рассказать тебе про кольцо, но раз ты так...» «Под одеяло хочешь? Тут тепло», — закинула удочку заинтересованная я. «У меня шуба получше твоей тряпки, набитой перьями». «Ну ладно, так и быть». «Расскажу. Но завтра купи мне куриную грудку». «Две грудки. Нет, три». «Конечно. Иди сюда, почешу». Спорить не стала. Мои теперешние финансы позволяли и не такое. Хаос долго устраивался рядом, потом, наконец, улегся и сделал вид, что засыпает. Вот же вредное создание. Закрыла глаза и начала машинально поглаживать зверя по загривку, постепенно замедляя движение. «Ты что, спишь?» «Ага, проняло». «Так о кольце. Слушаешь? Носи на левой руке. Пока оно касается тела, твоя магия и ветер, и огонь будут сильнее. Насколько именно, зависит от того, как развит дар. Но чем дар мощнее, тем больше и усиление. Насколько именно, зависит от того, как развит дар. Но чем дар мощнее, тем больше и усиление. Если ты коснешься пальцем сапфира, любой вызванный тобой ветер превратится в ураган, сносящий дома. Если притронешься к рубину, созданное пламя сможет прожигать камни. Поняла? Если честно, я была ошеломлена. Вот это кольцо огненных буль. Но, Хаос, милый, откуда ты это знаешь? В том, что кот не выдумывает, я была уверена. О серьезных вещах пушистый прохвост не лгал никогда. Хотя розыгрыши вроде «ты села в муравейник» обожал. Но сейчас кот сделал вид, что не услышал вопроса. Уткнулся мордой в вытянутые лапы и затих. А вот я теперь вряд ли усну. На обратном пути мы проезжали через небольшой городок Фейнери. Тот славился целебными источниками и курортами на них. То есть лавок и лавочек, магазинов и магазинчиков тут хватало. В том числе и ювелирных. Остановив карету, отправились прогуляться, осмотреться, отовариться и заодно пообедать. В первом же магазине лорд Тиура попросил показать ему золотую цепь, которой можно было пару раз обернуть меня вокруг талии. Нет, красиво, конечно. Витые звенья, золотистый блеск. Имелись только два «но». Первое. До сего момента в одежде я отличалась скромностью и украшений не носила. То есть вот такое сразу бросится в глаза и вызовет вопросы, главным из которых будет: «А что на этой цепочке висит?» А второе — цена. Тянула цепь на три моих месячных стипендии, никак не меньше, так что не стоит. «Леди, на кладбище вы сделали за меня всю работу, которая, между прочим, неплохо оплачивается, так что будет справедливо». «Нет, и не стоит приводить такие доводы впредь, лорд Вилани, иначе я подумаю, что должна платить вам за уроки, за проезд в карете и так далее». «А просто принять подарок от мужчины вы не можете? Цепь — лучший подарок для норовистой девицы?» Засмеялась я. «Пообедаю с вами я с удовольствием. И пока предлагаю на этом остановиться. О, на другой стороне улицы ломбард. Давайте зайдем». Там я и нашла уже потемневшую, потускневшую от времени серебряную цепочку. Та была простоватой на вид, зато длинной и недорогой. «Как раз для безродных приблуд», — улыбнулась я, доставая кошелек. «А на вопрос, что ношу, стану отвечать, что ладанку со святой землей. Отпугивать нечисть. Как думаете, поверят?» «Вы невозможны», — покачал головой мой спутник. Улыбнулась и пожала плечами. «Что тут скажешь?» Дни шли за днями. Я ходила на занятия, работала по вечерам, записывала шифром мысли и соображения в гримуар. И снова, бесчетное число раз, повторяла известные мне приемы огненной и воздушной магии. Ничего, что мой бич пока больше похож на оглоблю. А греть им я могу, ого как. А в воздух уже поднимают целую стопку учебников. Причем та не разваливается. Единственное, моя идея об имитации звуков и голосов при помощи магии ветра обернулась очередным конфузом. Я быстро научилась создавать воздушные волны, но с теми явно было что-то неладно. То есть сначала у меня вышли обычные свисты, завывания. Я решила ускорить колебания и неожиданно получила эффект, крайне напоминавший звук поцелуев. Причем не просто какой-то скромный чмок, а этакие душевные сочные засосы. «Дышала ночь восторгом сладострасти», — хихикнул литературно подкованный хаос. «И что ты собираешься с этим делать?» «Понятия не имею. Первым, что пришло в голову, было разыграть леди Острис. Вот идет та по коридору, и вдруг такой звук. Наверняка начнет озираться, а потом кинется искать бесстыдную парочку по всем углам. То-то будет весело. Особенно если в результате поисков Грымза наткнется на кого-нибудь вроде ректора, сопровождающего леди, главу попечительского совета. Но вообще, безобразие какое-то. Ладно, попробую еще раз». «Что тут происходит?» Дверь распахнулась, и на пороге возник лорд Тиура. Ох, да чего же его вовремя принесло. И что ответить? Учусь целоваться. Тренируюсь на Мурзике. Пока пыталась собрать в кучку разбежавшиеся тараканами мысли и перестать истерически хохотать, лорд подозрительно оглядел меня, обвел взглядом чердак, а потом уставился на открытое чердачное окно. «Это что? Он думает, я тут лобызалась с кавалером, и тот, заслышав шаги, выскочил на крышу? Ну вообще, но значит ли это, что лорд ревнует?» «Леди, я вас спрашиваю, что здесь было. Подводить немножко или не надо?» «Пожалуй, не стоит. Он и так какой-то слишком возбужденный. «Смотрите сами», — улыбнулась и, сосредоточившись, чуть шевельнула пальцами. Акустическая дива повторилась. «Что за...» «Ага, у лорда, похоже, цензурных слов не нашлось». «Что за звуковой эффект?» — хотели вы спросить. Прищурилась я на возмущенного лорда Тиуру. «Понимаете, любой звук, по сути, колебание воздуха. Я решила попытаться воспроизвести человеческую речь, но пока получается не очень. Впрочем, я начала только сегодня, так что все впереди». Оптимистично завершила я тираду. Наставник укоризненно покачал темноволосой головой. «Да, лорд Вилани, а вы зачем заглянули?» «Кай сказал, что услышал в башне». И замялся, поняв, что проговорился. «Значит, — протянула я, — Кай за мной присматривает. И как часто?» Слово «шпионит» употреблять не стала. Хотя, по сути, оно подошло бы вернее. «Постоянно. Я не могу позволить, чтобы с вами что-то случилось». «А что со мной может случиться? Кому нужна третья разрядная студентка, без особых способностей, приданого и влиятельной родни? Ну и потом. Сумела же я без посторонней помощи дожить до встречи с вами. Думаю, и дальше отлично справлюсь». «А вы в курсе, что за вами следят? Кто и где? Когда вы выходите с территории Академии? Кто, пока не знаю. Но поскольку одна вы не ходите...» В наступившей паузе явно повисло. «Хоть на это вам ума хватает». Преследователи пока себя никак не проявляли. Началось это примерно 2 недели назад. «Отлично. Тогда в следующий раз из трости и свечи я пойду одна. А вы попробуйте узнать, кому я понадобилась и зачем». «Леди!» «Лорд, если у вас есть лучшие предложения, я готова их выслушать». «Наверное, провокация — лучший выход. Ведь будь ты даже трижды высокий лорд и дважды проректор, это не дает тебе права набрасываться на улице на еще не совершивших ничего криминального прохожих и тех допрашивать. Если бы меня хотели убить, могли бы просто попробовать пристрелить из арбалета или метнуть кинжал. Получается, я нужна живой. Возможно, кто-то жаждет поближе познакомиться, хотя это вряд ли. Следившие неоднократно видели, как я вхожу в калитку Академии, а нормальные граждане в здравом уме в ведьмы не влюбляются. Такое себе дороже. Выкупа за меня тоже не возьмешь. Значит, пытаются подобраться к наставнику». «Хорошо. Когда вы поете?» «Завтра». Я долго думала, брать или не брать с собой кольцо. Решила все же взять. Потому что лезть под одежду я никому не позволю. А если не справлюсь, то будет уже не до кольца. Надела под юбку штаны и дорожные сапоги, чтобы удобно было бегать и драться. Выбрала платье с закрытым воротом из прошлогодних. Если пострадает, будет не так жалко. Хаос заявил, что тоже пойдет. Не слушать песни. Их он уже наслушался, по самое не хочу на чердаке, а присмотреть за мной. Обычно провожавшего меня туда и обратно Колина тоже пришлось посвятить в суть дела, иначе было не отвязаться. Естественно, парень тут же захотел принять участие в обещавшем быть нескучном мероприятии. В общем, направляясь в трости свечу, я чувствовала себя крайне важной и значительной персоной. Обратно я вышла на улицу, когда уже стемнело. Ближайший фонарь тускло щадил на перекрестке, а тут, в кривом переулке, стояла кромешная тьма. И только в кустах сирени распевал соловей. Залился звонкой трелью и вдруг замолк. Интересно, это наш ночной сорокопут его спугнул или кто-то другой? Оказалось, другой. Точнее, другие. Первый, выступивший из темноты, держал нацеленный мне в грудь арбалет. «Не дури, девка. Слушай нас и уцелеешь». Три темного вида личности за спиной первого закивали. «Угу, не дождутся. Конечно, от арбалетного болта мой щит не спасет, но кто сказал, что я рассчитываю только на него? Бандит еще не понял, что через секунду его арбалет останется без тетивы. Та банально сгорит. И болт тоже. Мне нетрудно». Огляделась, осматривая пути отступления. «Не для себя. Я убегать не собиралась. Для них. Вроде неплохо, с учетом того, что я тут не одна». Втроем должны всех переловить. Но хорошо бы немножко разрядить обстановку, а то больно уж эти типы напряжены. «А, вот!» — шевельнула пальцами. И из темноты послышался вздох, а за ним звук поцелуя. «Что за холера?» — завертел головой один головорез. «Тут кто-то есть?» Второй гоготнул. «Весна!» Дальше все происходило быстро. Решив, что момент подходящий, внимание отвлечено, уставилась на арбалет, прошептала. «Огонь!» И на всякий случай метнулась в сторону. И тут же сотворила пас, создающий огненное кольцо вокруг нападавших. Зря те так скучились. Пламя высотой до пояса полыхнуло, окружив разбойников и озарив темноту переулка. «Не боись! Жечь она нас не будет, а ейной магии надолго не хватит!» Завопил экс-арбалетчик и сунулся было к огненной стене. Кольцо вспыхнуло, огонь поднялся на четыре локтя. «Ну вот, я же говорил, что она сама справится. Лорд Тиура, вы должны мне 10 золотых». Из темноты выступил довольный Колин. «Это что, вместо того, чтобы меня спасать, они делали ставки?» «Внимание!» В голосе лорда Тиуры звучал металл. «Тут два боевых огненных мага. Хотите жить? Бросайте оружие в огонь и на колени. Найду хоть булавку. Испепелю». Я пихнула Колина локтем в бок. 5 золотых мне за старание. Уговорила страшная женщина. Добродушно откликнулся приятель. «Я пока не женщина, но с тем, что страшное, согласна», — хихикнула я. Допрос устроили на ближайшем пустыре. Быстро выяснилось, что знает что-то только арбалетчик, а заказ принимал глава шайки. Причем по пьяни тот проговорился, что клиента в глаза не видел. Просто утром 2 недели назад нашел на столе приказ и при нем кошель с золотом. Меня велено привести в охотничий домик за городом и там связанную оставить. Допрашивал лорд Тиура. «Где этот дом?» «Так, ясно. А сейчас веди нас к главарю. Мне нужно посмотреть на это письмо». «Что, не хочешь?» «Говоришь, убьют?» «Убью тебя я. Медленно сожгу, начиная с пальцев. Право на такое у меня есть. Ты напал на имеющий удар. А это преступление, как знаешь. В рвении карается смертью. Ну что, мне начать?» В результате мы отправились через полгорода в какие-то трущобы. 3 незадачливых разбойников по пути сдали стражи. Зачем тащить с собой лишнее? Я подсвечивала дорогу желтеньким огоньком и радовалась, что надела дорожные сапоги. Мне ужасно хотелось поучаствовать в штурме разбойничьей берлоги. Например, снести крышу ветром или что-нибудь подпалить. Но разум нудно долдонил, что лучше не высовываться. Я и так сегодня отличилась. Ладно, посмотрю, что стану делать мужчины. Научусь чему-нибудь полезному. Считать ли полезным тонкое искусство выносить двери и ломать стены? Спорный вопрос. Но зрелище мне понравилось. И было весело. Сначала на шум сбежались соседи, потом вся улица, затем стражники. И все комментировали происходящее. Большинство, к слову сказать, были рады, что наконец-то изведут эту крысиную нору. Головаря звали Терхорыжий, хотя на мой вкус прозвище совершенно не подходило. Дядька был лыс как колено. И сначала молчал. Но стоило на него надвинуться лорду Теории и Колину, у каждого пальцы в огне, запел Аки весенний соловей. Через несколько минут скрученный лист приказа был у нас. «И что теперь?» — полюбопытствовала я. «Притон аккуратно спалим, шайку сдадим страже. Местному начальнику стражи, кстати, вкатим выговор с предупреждением за то, что тот такое у себя на участке развел. Арбалетчика берем с собой. Может пригодиться», — пожал плечами лорд Тиура. «Так строго? Обязательно дом сжигать? Не то, чтобы мне было жаль оставшихся без крыши бандитов. Но как-то это было слишком похоже на показательную порку. Безусловно. Мы должны преподать урок. Тронуть любого мага означает подписать себе смертный приговор. И никак иначе». Вздохнула. «Справедливо. Ведь маги тоже не имеют права трогать законопослушных горожан. И кроме того, маги даже в мирное время рискуют собой, стоя на защите Эрвинии. Ну что, будем запирать меня в охотничьем доме?» Предвкушающе потерла я ладони. «Может, не сейчас? А то уже поздно. Спать пора», — зевнул Колин. «А если до врага дойдут слухи о сегодняшнем переполохе с локальным пожаром?» Укоризненно посмотрела я на лентяя. «Какой ты должен дать сигнал, когда доставишь пленницу в сторожку?» — толкнул в спину арбалетчика лорд Тиура. «Сигнал? А я и не подумала». «Да, сигнал должен быть. Не может же наш враг сидеть в лесу неотлучно в ожидании меня». «Меня убьют!» — снова заскулил бандит. «Ты еще не понял, с кем связался?» — осклабился Колин. «Хочешь, для начала сожгу тебе одно ухо, а потом глаз?» «Бррр!» «Я бы испугалась. Кстати, это он всерьез уставилась на Колина». Тот клацнул зубами и подмигнул. «Вот и пойми, оказалось, надо выпустить голубя». «Так бы сразу и сказали», — фыркнул лорд Тиура и обернулся к нам с Колином. «Представление леди в беде отменяется. Отправляйтесь оба в академию, а о птице я позабочусь». «Ну да, повесит какую-нибудь магическую метку или сотворит, что мне и не снилось, и выяснит, с чьей голубятни птичка. А Кай поможет». «Что у тебя с проректором?» — поинтересовался Колин, когда лорд Тиура с понурым бандитом исчезли за углом. «Колин, скажи честно, у магов на самом деле такой дефицит невест, что даже овца с даром имеет шансы?» — ответила я вопросом на вопрос. «Это ты, что ли, овца?» — хохотнул Колин. И посерьезнел. «Значит ли твой вопрос, что лорд Тиура...» «Не-не-не», — замахала я руками. «Он только упырей по кладбищу меня гонять заставляет, а сам сидит где повыше и потешается». «Со мной отец такое делал», — понимающе вздохнул приятель. «Терпи, это полезно». «Угу, полезно, только немножко грязно. Но куда денусь? Буду терпеть».